Глава 80. «Да что ж такое, мать твою, шевели задницей!» В жиже по колено Марван узнавал Африку, настоящую, ту, которая липнет вам на башмаки и капает за шиворот. Он еще не отъехал от аэропорта Киншаса-Нджили и на 3 километра, как его такси завязло посреди скопища легковушек, грузовиков и прочих развалюх. «Завязло» — не совсем правильное слово. Вместо обычной дороги вдруг образовалась река. Под проливным дождем водители с досадой и смехом наблюдали, как их средства передвижения впадали в полную неподвижность. «Если ты не вытащишь нас отсюда!» — заорал Марван шоферу. «Клянусь, я тебе врежу по заднице!» «Патрон, ничего не поделаешь!» Сколько раз он слышал эту фразу. С тем же припевом за кадром. И какое мне до этого дело? Черные не соприкасаются с реальностью. Между событиями и их сознанием существует некий зазор, перебой, который и вызывает самые странные реакции. Марван тысячи раз обламывал об этот припев зубы, кулаки, нервы и давно уже понял, что ничего тут изменить невозможно. Он сунул горсть мелочи своему собеседнику, достал чемодан с заднего сиденья и дошлепал по грязи до насыпи, которая шла вдоль дороги. Если прибавить шагу, он вскоре выйдет на проезжую часть. Было 16:00. Его рейс приземлился по расписанию, и он на мгновение поверил, жизнь ничему не учит, что успеет вовремя на встречу, назначенную на 5 вечера. Несколько сот метров он тащился, опустив голову и ругаясь, на чем свет стоит. Но в конце концов поднял глаза и внезапно оценил открывшееся зрелище. Длинная вереница раздолбанных автобусов и кое-как починенных машин плавала в алой воде. Тысячи негров жестикулировали в грязи или терпеливо ждали, сидя на откосах с башмаками в руках, прикрываясь кто газетой, а кто и просто пластиковым тазом. Картина была дантовская или комическая, на выбор, а невероятность ее красок пьянила. Гроза, казалось, нагрела небо, как доменную печь. Фиолетовые разводы и сиреневые линии проступали на темных тучах, как еще пылающие прожилки на черной магме. Внизу, насколько глаз хватало, расстилалась одноцветная пелена, бурая сепия с оттенком того красного, каким дразнят быков, поглотила все прочие краски. Марван расхохотался. В глубине души он любил и этот дождь, и этот хаос. Истинный порядок, приходящий на смену порядку ложному, как говорил Флобер. Мощь природы, в несколько секунд сметающей все искусственное благоустройство человека. Вопреки расхожему мнению, в Африке никто не стоит выше закона, потому что речь идет о законах природы. И воздух тут чище, чем, например, в Соединенных Штатах, где человек считает себя властелином. Потом проходит ураган Катрина, и все становится на свои места. А в Африке такая Катрина каждое утро. Значит, не стоит считать себя пупом земли. Так он беседовал сам с собой, пока не заметил, что уже оставил позади пробку из кузовов и тины. Дорога опять пошла вверх, и поток плескался за спиной. Ему достаточно было поднять руку и остановить старенький внедорожник. Машина оказалась так заляпана грязью, что даже модель было невозможно определить. «Куда, патрон?» «Я тебе покажу», — бросил он на лингало. У негра вытянулось лицо, потому что на местном языке у фразы был и второй смысл. «Не вздумай шутки шутить». Он неохотно распахнул дверцу и решил поберечь слюну. Этого пассажира не стоило грузить туристической дребеденью. Кстати, он и так был достаточно занят, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь ветровое стекло. Алый дождь хлестал по машине с силой пескоструйного аппарата. Складывалось впечатление, что на капоте режут быка. Киншаса была огромной, чередование широких проспектов, напоминавших о существовании некоего плана, и крохотных кварталов, скучившихся как термитники и свидетельствующих, что на сегодня этот план забыт. «К реке», — приказал Марван. Они вырулили на бульвар Лумумбы. Держась за ручку, трясло их так, как если бы они пробирались через дикие джунгли, Григуар опять глянул на часы. 17:00. Здесь любые расписания мало чего стоили. Кабунга и сам опоздает. Но его обратный рейс отправляется в 20:00, и он не хотел бы его пропустить. В Африке ни на что нельзя полагаться, даже на опоздание. Сверни на Народную и езжай до морского вокзала. Под ливнем недостроенные здания, жалкие крошечные рынки и грязные улочки, чередуясь, складывались в единую картину алых струй, промокших прохожих и пестрых ловчонок. Наконец они приехали. Марван заплатил шоферу и побежал. Кабонга назначил ему встречу в ресторанчике на берегу реки рядом с Гомбе, правительственным кварталом Киншасы. Его милость были уже на месте. Свидетельство тому — три черных «Мерседеса». Десяток телохранителей расхаживали под протекающим навесом. Наушники, стволы, быстрые взгляды. Полное впечатление, что охраняли они лично Обаму. Но Марвана не проведешь. Ни рации, ни оружия наверняка не действовали. А что до церберов, их дыхание уже пованивало пальмовым вином. После двух личных досмотров его пропустили. Бар «Дансинг» представлял собой открытый всем ветрам простой навес на нескольких столбах. В такую погоду там и крыс не было. Танцплощадка была пустой и трухлявой. Стулья свалены в углу. Звуковые колонки на возвышении укутаны в пластиковые мешки. Дождь барабанил по жестяной крыше, как град. «Привет, Изидор!» «Привет, Григуар!» Марван ткнул большим пальцем себе за спину, указывая на телохранителей. «А вся эта армада обязательно?» «Леопард не ходит без своих пятен!» У Кабонга была мания. Он, кстати и не кстати, изъяснялся непонятными поговорками, чаще всего собственного сочинения. «Как дела, мой генерал?» «Плохо, очень плохо. И все из-за тебя». Кабунга стоял у парапета, нависающего над рекой, затягиваясь сигаретой со светлым табаком, вставленной в мундштук. Среднего роста, с курчавыми сидеющими волосами, Изидор Нтахва Кабонга носил абакост, предписанный в свое время Мабуту всем правительственным аппаратчикам. Китель в стиле Мао и соответствующие мягкие брюки, что представляло собой альтернативу костюму с галстуком белых. Собственно, и название «абакост» было сокращением лозунга «Абаля костюм» — «Долой костюм». На сегодняшний день подобный наряд казался анахронизмом. Но для Кабонга он был своего рода посланием. Хоть он и служил династии Кабила, но не забывал, что всем обязан Мабуту. Его жизненный путь походил на путь Марвана. Стопроцентный Луба, Кабонга еще и название местности и поселения в Катанге, заирский интеллектуал, сделал карьеру при Мабуту, а потом выжил при следующих правительствах. Таким долголетием он был обязан своему знанию заирских недр. Дважды его назначали министром шахт, горной промышленности и геологии, а теперь он играл роль эксперта. Именно он негласно следил за правильным управлением месторождениями Республики Конго. В этой области его никто не мог бы заменить. Марван двинулся вперед и тут же остановился. Он забыл еще про одну причуду генерала. В качестве домашнего любимца африканец держал гиену. У него было много жен и еще больше детей, молва утверждала, что 30, не считая шальных пуль. Но ничто и никто не мог заменить в его сердце цыпу. Жуткую зверюгу, которую он повсюду таскал за собой. Нечто вроде неудачного черновика-леопарда с асимметричными лапами и черной с проседью мордой. Она ковыляла вокруг хозяина, порыкивая в намордник. Старая падаль наполовину ослепла, но всегда пребывала в готовности наброситься на вас. «Я пришел с миром», — предупредил Марван. «Мы с тобой в одной лодке». Кабунга засмеялся в облаке дыма. «Ты прав. Только вот ты гребешь, а я рулю». Марван подошел к балюстраде. На ней выстроилась шеренга бутылок. Кабунга не стал его ждать с аперитивом. Несколько секунд Марван вдыхал влажный воздух. И речи не было, чтобы увидеть Браззавиль, столицу другого Конго, расположенный прямо напротив. Вода, земля и небо, казалось, вступили в тайный сговор под покровом тумана. Торгуют дождем и намывами. «Я пришел поговорить с тобой о...» «Нет», — оборвал его чиновник. «Говорить буду я, а ты будешь слушать. Садись». Марван вытащил два стула из кучи в углу и поставил рядом с парапетом. Кабунга остался стоять, он привык доминировать и точка. Взял очередную бутылку, 330 граммов, примус, местное производство. Уверенным жестом сунул горлышко в ячейку металлического намордника гиены и сдернул зубчатую крышечку. «Пей», — приказал он Марвану. Григоар взял пиво, не сводя глаз с цыпы. В голове мелькнул забытый факт. У самок гиены клитор такой же большой, как пенис самца. На такое не встанет и у самого лихого эротомана в стае. «В середине августа было куплено 9000 акций Калтана», — провозгласил Кабунга тоном телеведущего. «В начале сентября 12 тысяч. В минувший понедельник 17 тысяч. Всего около 40 тысяч акций перешли в новые руки. И мы не знаем ни в чьи именно, ни почему». Марван отпил теплой жидкости. Его удивила точность цифр. Его сын, чьей профессией это было, так и не сумел добыть ни крохи информации. «Ты можешь мне объяснить?» — спросил негр голосом Айзека Хейза. «Нет». «Ты в этом замешан?» «Нет». «Ты случайно не пытаешься нас наколоть?» «Клянусь, что нет». «Потому что со всем этим ты получаешь блокирующее меньшинство и можешь делать погоду в нашей прекрасной провинции». «Говорю же, я тут ни при чем». «А твои люксембургские друзья?» «Я проверю, но уверен, они даже не в курсе. Какой нам смысл что-то менять? Вы у себя хозяева, и несколько пакетов акций расклад не изменят». Генерал медленно кивнул, соглашаясь. «Если это не ты, докажи». «Я найду тех, кто купил». Марван попытался отпить еще глоток, но категорически не смог. У него даже вырвалась отрыжка, которую он попытался замаскировать под приступ кашля. «Что, пиво плохое?» «Отличное». «Считаешь, что у тебя слишком белая задница, чтобы сидеть за нашим столом?» «После всего, что я сделал для Конго». Кабунга не ответил. В действительности, конголезское правительство очень дорожило Калтана. Пусть даже компания платила меньшие налоги, чем другие. Благодаря географическому положению ей не грозили грабители и прочие милиции с Востока. Это было одно из редких поступлений от Калтана, которое добиралось до государственной казны. Другой парадокс заключался в том, что Марван, белый, лучше знал эти беспокойные районы, северная Катанга не была безмятежным Эльдорадо, чем большинство высокопоставленных чинов в Киншасе. Другими словами, он был нужен. В результате Кабунга ответил, сильно кривя душой. «Вот в чем твоя проблема, патрон? Ты уверен, что Конго тебе обязана? А все совсем наоборот. Это добрый старый Заир покрывал все твои вымогательства, когда...» «Знаю, знаю. Вернемся к Калтану. Ты вроде хорошо информирован. Может, знаешь, через кого действуют покупатели?» «Один трейдер по имени Сирано». «Как ты узнал?» «А ты что себе думаешь, что мы целыми днями только трахаемся и бананы жрем?» Именно так Марван и думал, но напустил на себя оскорбленный вид. «Найди этих говнюков, Марван!» «Я возьмусь за дело только при одном условии». Гиена оскалила зубы, Кабонга ругнулся. «Сегодня же освободи моего сына». «Это его работа, и он облажался, так-то вот?» «У него проблемы личного порядка». «Знаю я его проблемы, и твои тоже. Найди приобретателей, Марван, и заставь их продать». «А кто купит?» «А мы и купим. Сейчас самое время сменить расстановку сил внутри Калтана». «С этой историей они его по миру пустят. Или спланированное наступление подтвердится, и его выставят вон, или генералы выкупят эти акции, и тогда у них будет блокирующее меньшинство, а подарков от них ждать не приходится. Вы должны отпустить Лаика. Он единственный, кто может помочь мне в расследовании. Он...» Гиена подобралась поближе и крутилась вокруг его ног. «Ты нравишься цыпочке?» — гоготнул Кабонга. Полицейский отпихнул ее ногой. «Это потому, что от меня несет смертью. Освободи моего сына». «Не спеши. У нас еще одна проблема». «Какая?» «История с покупкой акций — это как раз то самое дерево, за которым леса не видать». «Не понимаю». «Вот настоящий вопрос. С чего бы все сегодня так захотели Калтана?» Он не был удивлен замечанием. «Черные тоже умели сложить 2 + 2. Представления не имею». «А может, те люди знают что-то, чего не знаю я? Может, есть причины так заинтересоваться нашей доброй старой компанией?» «Вообще не понимаю, о чем ты говоришь». «Ну, например, новое месторождение». Марван встал. Цыпа заворчала. «Ты на что намекаешь?» — возмутился он. «Что я скрываю от тебя информацию?» «Знаешь, как у нас говорят, у всего один конец, кроме банана, у которого их 2. «Хватит разговаривать, как в мультиках». «Если ты решил поставить нас раком, дерьмо польется рекой, Марван». Пришел момент сменить тон. «Отстань от моего сына, и я принесу тебе покупателей на блюдечке. А если нет, клянусь, я уложу твоих парней и этого козла Мобиалу в первую очередь». «Успокойся. Освобожу я Лаика. Но ведь мы с тобой как братья». «Вот и ладно». «А еще потому, что ты отстегнешь мне бабла». «Какого бабла?» «Я хочу комиссионные от эксплуатации новых месторождений». «Да нет никаких новых месторождений!» Цыпа опять хихикнула. Она была голосом своего хозяина. В самом прямом смысле. «Не вынуждай меня копаться в твоих делишках, Марван! Не вынуждай меня выяснять, что ты там затеваешь с Тутси, Мау-Мау или прочими. Сделаем все по-умному, потихоньку и за спиной этого сраного ублюдка». Ходила куча слухов о Жозефе Кабиле, согласно которым он был сыном Лорана Дезире. Утверждали даже, что по происхождению он тутси. Больше всего удивляло Марвана вовсе не вероломство Кабонга, а потрясающий принцип, царящий в Африке. Коррупция была единственным, на что всегда можно положиться. Он сдался и протянул руку. «Буду держать тебя в курсе». «Твоего сына освободят сегодня вечером», — заверил Кабонга, отвечая на рукопожатие. «Конец обедни. Дело сделано». «Погоди», — бросил генерал, поворачиваясь. В своем подобии китайского костюма он подошел к полуразвалившемуся холодильнику, открыл его и вернулся с тарелкой коса-коса больших креветок с черным панцирем и плошкой соуса пили-пили. «Закуски поданы». Марван бросил взгляд на часы. 18:15. Если хоть немного повезет, он может быстренько покончить с пикником и успеть на рейс. Кабунга хрустнул креветкой и захохотал. Его сиреневые десны предстали во всей красе. «Мобиал, черный кхмер, еще один черный м***к!» Старый полицейский сделал вид, что тоже смеется, беря козявку с картонной тарелки. Гиена почуяла запах пищи и закрутилась вокруг собственной оси, пытаясь угадать, от кого можно ждать подачки. «Дай ты ей креветку», — велел Кабунга. «В Африке всегда нужно делиться. А то дело, ну, новые залежи, оно для тебя большое слишком, да? Как говорят у нас, кто глотает целый кокос, очень верит в свой анус».